Псалом 107. Песнь. Псалом Давида. Готово сердце мое, Боже. Буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтири гусли. Я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею, да будет слава Твоя. Дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю, мой Галаад, мой Манассия, Ефрем — крепость главы моей, Иуда — скипетр мой, Моав — умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой, над землею филистимскую восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.